Глава 54. Данте. Она в буквальном смысле взяла меня за рога. Раньше я никогда не позволял женщинам это делать. Никогда. Эверли крепко стиснула ладони и с легким давлением потянула мою голову вниз, не разрывая зрительного контакта. Я точно знал, чего она желает, и клянусь всем, что для меня свято. Это было тем, о чем я фантазировал не одну неделю. Я хотел вкусить ее, ублажить и заставить кричать. Тонкая ткань платья задралась вокруг ее бедер, когда я расположил ведьму соответствующим образом. Затем скользнул вниз по ее телу и опустился на колени. Я впитывал в себя ее вид, припухшие губы, полная грудь с твердыми розовыми сосками и то место, которое теперь находилось на уровне моих глаз. В глубине души я понимал, что если сейчас наклонюсь вперед и попробую Эверли на вкус, пути назад не будет. Она поставила на мне свое клеймо 7 лет назад. А сейчас я отдавался ей добровольно. Готов ли я к этому? Я сам ответил на свой вопрос. Подавшись вперед, бесцеремонно разорвав влажную ткань ее трусиков и погрузившись в нее языком, Эверли вскрикнула. Ее хватка на моих рогах усилилась. Мне не пришлось объяснять ей, что они чувствительные. Она сама догадалась и теперь использовала это в своих интересах. Моя маленькая авантюрная ведьма. Я не торопился, облизывая и покусывая ее, полностью поглощая манящий вкус и запах. Однако с каждым новым прикосновением языка и ее стоном или вздохом мне становилось все труднее сдерживаться. Движения Эверли казались воплощением греха. Она совершенно себя не сдерживала. Передо мной была женщина, которая знала, чего хочет, и не стеснялась показывать мне это. «Разве существует что-то более чувственное?» Она снова и снова поглаживала мои рога, и в конце концов у меня закончилась выдержка. Я уже был тверд, как скала, и если не хотел кончить в штаны, то должен был взять ее руки под контроль. Не отрывая от нее губ, я потянулся вверх и перехватил запястья Эверли, заведя их ей за спину. Она выгнула спину дугой и в поисках опоры в новом положении закинула ноги мне на плечи. У меня вырвался звериный рык. Эверли застонала, задыхаясь, и с ее губ слетело несколько проклятий. «Данте, я... Остановись!» Едва дыша произнесла она, но... Когда я собрался выполнить ее просьбу, оторвалась от меня и обхватила ладонями мое лицо. Посмотрела сверху вниз диким взглядом, глазами темными, как расплавленное серебро. «Не останавливайся. Никогда не останавливайся». В тот момент я готов был отдать ей все. Я бы положил весь проклятый мир к ее ногам. «Тогда отпусти себя, сердце мое». Я поцеловал внутреннюю сторону ее бедра. И кончи для меня. Затем снова зарылся головой между ее ног, абсолютно опьяненный похотью. Движения Эверли становились все более неконтролируемыми и дикими. Она была на грани, и я знал, что наконец отправит ее за грань. Вылизав разгоряченную чувствительную кожу, я пососал клитор. Сильно. Эверли с криком выгнулась. «Сейчас», — подумал я. Сейчас подходящий момент, чтобы показать ей, на что еще способна магия. Зная, что он не обожжет ее, а доставит еще больше удовольствия, я призвал огонь внутри себя. Не инфернальный, а тот, что принадлежал мне. Черный огонь. Пламя замерцало на коже, кончиках пальцев и языке. Эверли распахнула глаза и взглянула на меня сверху вниз. Приподняв голову между ее бедер, я ухмыльнулся. «Огонь?» Ее глаза остекленели, а на шее и щеках образовались красные пятна. Она, безусловно, самое красивое создание, которое я когда-либо видел. «Он не обожжет тебя, обещаю». Широко раскрыв глаза, Эверли вновь откинулась назад. «Покажи мне», — хрипло прошептала она. «Покажи мне все». С превеликим удовольствием. Я увлекал ее дальше и дальше к кульминации. Быстрее, грубее, выше — пока она не смогла больше терпеть, запрокинула голову и выкрикнула мое имя. Я крепко держал ее, прижимаясь губами к пульсирующему центру, пока она каталась на волнах своей разрядки, С хриплым восклицанием Эверли бессильно обмякла. Я осторожно снял ее ноги со своих плеч и обнял. Это было... Я не дал ей закончить. До этого момента у меня получалось сдерживаться. Но сейчас в голове не осталось других мыслей, кроме желания проникнуть в нее как можно глубже. Чтобы мы оба не свалились с рояля, я одной силой мысли перенес нас на кровать. Там бережно уложил ее на черные простыни. И тут же оказался сверху. До сих пор нас освещали огонь, горящий в камине, и несколько свечей на обеденном столе. Однако моя кровать стояла у противоположной стены комнаты, так что здесь над нами сиял только лунный свет. Расслабившись с легкой улыбкой на губах, Эверли выжидательно подняла на меня глаза. «Клянусь, в следующий раз я сделаю все как надо, а в этот могу лишь... Ах!» Удовлетворенно вздохнула она, когда я отстегнул юбку от платья и небрежно отбросил ее в сторону. «Наслаждаться». «И что в этом плохого?» — хриплым голосом откликнулся я. Она соблазнительно вытянула руки над головой и потянулась. Корсет сполз так низко, что ее прелестная грудь предстала во всем своем великолепии. Сзади есть молния. Я почти благоговейно погладил обольстительное красное кружево, поднимаясь к груди. «В нем неудобно?» Эверли моргнула. «Нет, а что?» Довольный ответом, я наклонился вперед и покрыл поцелуями каждый сантиметр обнаженной кожи. Такой удивительно мягкой, а ее запах. «Потому что я хочу, чтобы он оставался на тебе, пока я буду брать тебя во всех позах, о которых думал с тех пор, как ты попала в Инфернос». Расширив глаза, она тяжело сглотнула. «Тогда у меня тоже есть пара идей». «Конечно, есть. Но теперь моя очередь удовлетворять свои желания». Я крепко поцеловал ее в губы и снял с себя рубашку. А когда откинулся назад, чтобы избавиться от брюк, то услышал ее удивленный вздох. «Данте!» Приподнявшись на локтях, Эверли коснулась моего торса. Сначала осторожно, потом более решительно. «Это мой огонь, да». Она очертила указательным пальцем тонкие черно-красные линии на моей коже. «Мой огонь редко проявлялся и показывал себя таким образом. Обычно это происходило только в бою или когда я испытывал экстаз иного рода и отпускал себя. Похоже на карту из лавы и черного огня». Она подняла взгляд. «Это ведь не инфернальный огонь, верно? Совсем другой?» Я покачал головой. «Нет. Это то, с чем я родился. Мой черный огонь. И он горел для нее. Только для нее. Это прекрасно». Ее серые глаза впились в мои. И на мгновение показалось, будто в них вспыхнуло похожее пламя. Отражение того, что полыхало в моих глазах. «Ты прекрасен». Ее слова разбудили во мне уязвимость, к которой я не привык. Однако не то, чтобы совсем не хотел ее испытывать. Обнаженный, я встал на колени между ее раздвинутыми ногами и наслаждался открывающимся передо мной зрелищем. Она назвала меня прекрасным, а я не находил слов, чтобы описать ее. Никаких. Взгляд Эверли опустился на мою эрекцию, и она облизнула припухшие губы. Большего поощрения мне и не требовалось. Я продвигался вверх по ее телу горячими влажными поцелуями, целовал ее бедра, венерин бугорок, округлую грудь, чудесно розовые соски, а затем и губы. Эти соблазнительные, умные губы, которые с самого начала не боялись вступать со мной в спор. В нетерпении Эверли зарылась руками в мои волосы, задев заостренные кончики рогов и притянув меня еще ближе. «Больше никаких игр, Данте Инфернос». Ее рука скользнула вниз по моей спине и легла мне на задницу. Потом она надавила и одновременно выгнулась мне навстречу. Моя эрекция уперлась в горячий, влажный центр ее удовольствия, и мы оба застонали. Наши взгляды встретились и больше не отпускали друг друга. С каждой секундой серый цвет ее глаз все больше темнел. «Я принимаю таблетки», — прошептала она почти мне в губы. «Не знаю, помогают ли они в случае с даймонами, но...» «Не волнуйся», — прерывал я ее крепким поцелуем. «Беременность в Инферносе наступает иначе, нежели в человеческом мире. А ваших болезней здесь не существует». «Слава небесам!» Выдохнула маленькая ведьма, а ее рука между тем погладила мое бедро и обхватила затвердевший член. Она направила меня, и я с готовностью повиновался, а потом толкнулся в нее одним резким движением. Дома. Вот что пронеслось у меня в голове. Прежде чем разум ускользнул в небытие, и мной завладела страсть. Я дома.